Глава 12. День 13. Уже которую ночь Настя проводила почти без сна. Ужас вчерашнего происшествия мешал ей сосредоточиться. Она пыталась сконцентрировать мысли на том, кто такой этот таинственный Макаров и где его искать. А вместо этого думала о Дамире и его фильмах, о несчастной Светлане, о раздавленном горем маленьком Владе, о больном человеке без документов, который убил девушку и который наверняка был одним из многочисленных заказчиков и потребителей творений Дамира и его команды. А может быть, Дамир и есть Макаров? Или все-таки Уздечкин? Уздечкин — кандидатура более подходящая. Он отвечает за безопасность. Но кто знает. Единственное, в чем Настя была полностью уверена, так это в том, что Макаров не Семен. Уж слишком он на виду. Хотя часто именно так и случается. Об этом еще Эдгар По написал. То, что хотят спрятать, выставляют на видное место. К тому же фамилия Семена неизвестна. Вот смеху-то будет, если окажется, что он по документам Семен Макаров. «Зачем нужен Макаров?» — размышляла Настя, уставившись на цвета слоновой кости оконную штору. Организационными вопросами ведает Семен. Это совершенно очевидно из рассказа Светланы. Художественная сторона дела — Исмаилов. Безопасность — Уздечкин. Все остальные функции носят второстепенный, вспомогательный характер и не могут выполняться главным. Может быть, это не человек, а пустой звук? Фамилия для обозначения руководителя, лица, принимающего решение. Чтобы можно было сказать заказчику: «Я узнаю у Макарова, как решит Макаров, Макаров велел», хотя в каждом конкретном случае это мог быть и Дамир, и Котик, и Семен, и Бог его знает кто еще. Ни Света, ни Влад не видели никого, кроме Семена. На съемках они, несомненно, познакомились бы и с Дамиром, и с Котиком, и еще с кем-нибудь, кто помогает с аппаратурой, камерой, освещением. Но после этого они уже никого бы не смогли опознать и не давали бы никаких показаний. Заказчики, конечно, должны быть знакомы и с Дамиром, и с Котиком, и с Семеном. Но где они, эти заказчики? Есть один, да и тот невменяемый. Его словам верить нельзя, он сейчас вообще ничего связанного сказать не может. Тупик, глухой тупик. И ни одной стоящей улики, одни догадки. Тех, кто известен, точнее вычислен, некому опознать. Тот, кого может опознать Влад, неизвестно кто и неизвестно где находится. Одна надежда на Москву, но это может затянуться на месяцы. Пока в Москве соберут данные о знакомых и связях Алферова за всю его жизнь, пока проверят, не связан ли кто-нибудь из них с криминалом, и вся эта гигантская, кропотливая работа может оказаться проделанной впустую. Потому что Алферов стал свидетелем убийства, и уже одного этого оказалось достаточно, чтобы посчитать его опасным. Личность того, кого он увидел, никакой роли не играет. Но ответ из Москвы все равно важен. Ведь если кто-то убит, а труп его в санатории не обнаружен, то его должны искать. Из жителей города никто не пропал. Это уже выяснили. А если никого вовсе не убивали, а просто схватили и увезли с глаз подальше, тогда важно, кто это сделал и почему он так испугался, когда его увидел Николай. Нет, как ни крути, придется ждать. Другим путем ей, Насте, к Семену не подобраться. Правда, есть надежда на то, что Дамир или Котик с ним встретятся. Но это уже забота Старкова и его людей. Настя про себя повторила вопросы, которые надо не забыть задать Старкову. Он будет звонить, как они договорились, в 7 утра.